Глава 9. Воровка памяти. Уловка погрузилась во тьму. Я предпочла побыть в тишине, тыкая в костер, горящий в яме за домом сломанной веткой. Легкий запах тушеного лука все еще витал в воздухе после того рагу, что Дрик нам подал. Сегодня в пивной звучало больше смеха, чем прежде, будто Кривы и Фалькины сбросили с плеч груз. Узнав, что повелитель теней взял розу, остальные начали распевать народные песни, а также припоминать истории о путешествии в Северное Королевство, об интригах и кознях. Они шутили так, словно нас впереди не ждали смерти и кровь. Я пыталась забыться в этом веселье. Пока Кейс Эриксон не будет мрачно раздумывать и строить свои планы рядом со мной, ненависть к тем, кто забрал его, будет лишь нарастать в моей груди. Поспать было бы разумно. Настоятельно рекомендую. Лука Грим шагнул в мое уединение. Я прищурилась, когда он обошел костровую яму, нацелившись на место рядом со мной на бревне. Большинство людей уползли бы обратно в ночные тени, если бы их встретили таким же ядовитым взглядом. Луке же это, казалось, даже понравилось. Второй сын был напыщенным, слишком уверенным в каждой части этого плана, и вел себя так, будто похищение Кейза — это такая замечательная игра, которую мы устроили только чтобы его развлечь. Если он считал Кейза настоящим другом, то неплохо бы ему проявить хотя бы немного беспокойства. «Ты смотришь на меня так, будто продумываешь все варианты того, как я могу умереть кровавой смертью». Лука остановился в двух шагах от поваленного бревна. «Почему ты меня так ненавидишь? Не может же быть, чтобы все было только из-за моего имени». «Если это так, то что ж, ты весьма мелочная королева». «Не называй меня королевой», — я ткнула палкой в угли, переводя злобный взгляд на пламя. «А разве не этим все кончится? Если ты приведешь эту битву к воротам моего отца, то ты должна будешь как-то убедить народ в том, что Ивар не заслуживает своей власти. А потом я буду править достаточно долго, чтобы вытащить повелителя теней, и отрекусь от трона в твою пользу. Забирай всю власть себе. Я ее не хочу». Заносчивость на лице Луки сменилась чем-то похожим на боль. Он понизил голос, взяв на себя смелость присесть рядом со мной на бревне. Находясь к нему так близко, я смогла разглядеть сходство между ним и его мерзким братцем. У обоих были сильные резкие черты, но глаза Луки были пронзительны, как бледное пламя, пылающее в ночи. «Что?» Огрызнулась я, когда он не стал ничего говорить, а лишь смотрел на меня, как будто я спутала ему все мысли. «Ты думаешь, я здесь ради этого? Ради власти? Думаешь, я хочу забрать Черный дворец себе?» Я бросила свою палку в огонь. «Не могу сказать, зачем ты здесь на самом деле. Я здесь по той же причине, что и ты. Ой, правда?» Я резко развернулась на бревне, обратив к Луке все внимание. «И ты ожидаешь, что я поверю, будто тебе он важен так же, как и всем остальным, кто здесь собрался? В детстве он был твоим питомцем. Его силой заставили служить тебе». «Нет, это... Я знаю», — перебила я. «Кривы рассказали мне, что их покупали и продавали, чтобы они стали стражниками второго сына, его подневольными товарищами по играм. Ты ничего не сделал, чтобы им помочь. Они сами себя освободили. А теперь ты возвращаешься и изображаешь героя, в то время как видишь, как он страдает каждый день, и... Заткнись!» Голос Луки прозвенел в темноте. Уязвленный, хриплый, сломленный. Его глаза вскипели каким-то жаром. На несколько мгновений мы позволили тишине окутать нас. Лука оторвал от меня свой яростный взгляд и перевел его на пламя, стиснув челюсти. «Со всем уважением, ты не знаешь, о чем говоришь. Ну так поправь меня!» Прежде чем ответить на мою горечь своей... Лука фыркнул и закрыл глаза на пару мгновений. «Да, моими друзьями были купленные альверы. Думаешь, я не в курсе? Но то, как мы встретились, не меняет того, как я к ним отношусь. Ты должна понимать, что иногда мы все пленники собственных обстоятельств. А теперь, полагаю, ты расскажешь мне о том, что по-доброму с ними обращался и делал все возможное, дабы их защитить? Нет, я никогда не скажу тебе, что я их защищал. Посмотри вокруг». Все мои попытки их уберечь провалились. Я многих не сумел защитить. И теперь мне придется с этим жить. Я был наивен, слишком доверял отцу, заставляя альверов приносить ему клятву верности, чтобы сохранить их при себе. Лука вскочил на ноги, запустив пальцы в волосы. Я в растерянности уставилась на него. Я вывела его из равновесия, и он, казалось, сейчас стоит на самой грани между контролем и манией. «Я знаю, что твоим другом он стал раньше», — продолжил Лука хриплым голосом. «Но и моим другом он тоже стал. Он мой самый большой, самый ужасающий друг. И я надеюсь, что был для него практически тем же. Когда мой отец позволял своим рифтерам ранить его, я день и ночь был рядом, помогал медицким. Когда мой брат и его дружки-уроды избивали меня, Кейс оказывался рядом и отпугивал их. Когда его будили сны, а его девочке сеновало, я был рядом, готовый выслушать. Я, черт побери, знал тебя еще до того, как встретил, потому что он столько раз рассказывал о тебе. Я прикусила щеку изнутри и вновь отвернулась к костру. Я не хотела этого слышать, ничего из этого. Но Лука Грим был, мать его, неумолим. Он встал передо мной, перекрывая мою связь с огнем, и подождал, пока я подняла глаза к его лицу. «Я здесь не потому, что хочу власти, Малин Штром. Я здесь потому, что мой друг нуждается во мне. Но я сделаю это под руководством Никласа. Я сделаю все, что смогу, чтобы вернуть Кейза к реальности естественным путем так, как нам об этом говорил Ник. Именно он больше всех прочих изучил этот месмер, и если он говорит, что нужно продвигаться осторожно, то так я продвигаться и буду». Треск ветки вырвал нас из густой, ужасно напряженной тишины, повисшей между нами. Ветки деревьев раздвинулись, и на задний двор пивной вернулся ночной дозор. Их посты займет дозор утренний. Этой ночью их группа состояла преимущественно из фалькинов, но с ними ходил и Эш, с весьма гордым видом безумолку трещащий о ноже керамбите, который ему дал сам повелитель теней. Еще лишь с одним человеком, не входящим в гильдию фалькинов, он вообще разговаривал. С Дагни. Когда-то проданная в качестве утешительницы, Дагни стала одним из самых преданных людей в вопросе о том, как вытащить Кейза из Черного дворца. Ей там причиняли боль, мучили ее и бросили страдать в доме у тех. И все с легкой руки наследного магната. Но она все равно была добра, и теперь с усталой улыбкой на лице выслушивала все, о чем болтал Эш, пока не заметила Луку. «Что ты здесь делаешь?» Голос Дагни был колючим, как шипы. Лука резко втянул воздух. «Я всегда здесь, Даг». «Для тебя, Дагни», — сказала она и сощурила глаза, глядя на него жестко и с ненавистью. «Тебя ждали позже». Лука переступил с ноги на ногу. Одним пальцем он зацепился за большой и хрустнул суставом. «Нужно было сперва кое-что проработать с Ником. Я пришел только ради следующего этапа». «Удивлена, что они тебе доверяют», — фыркнула Дагни. «Ты же, в конце концов, не из тех, кто держит слово». При этих ее словах голубые глаза Луки зажглись опасной яростью. Его голос превратился в лед и выскользнул острым резким тоном. «Если ты думаешь, что я когда-либо переставал искать, то ты ошибаешься». «Я уже давно прекратила верить всему, что говорят или упоминают в Черном дворце. Ничто с ним связанное не стоит моих мыслей». Она посмотрела на меня и коротко кивнула. «Малин, я пойду спать, но разбуди меня, прежде чем начнется новый этап». Больше не сказав ни слова, Дагни поспешила в пивную. Лука закрыл глаза и испустил долгий вздох. «Не расскажешь, что за вражда между вами? Я уже неделями на это смотрю. И если уж Дагни тебе не доверяет, то с чего мне станет?» «С того, что ее презрение ко мне никак не связано со спасением Кейза. Только лишь с моей неспособностью защитить тех, кто мне важен. Про этот мой недостаток мы уже говорили. Но можем найти еще и другие, если желаешь». Мне стало почти жаль этого мерзавца. Он казался чуть более сломленным теперь, после того, как Дагни быстро отмахнулась от него. И я ощутила зуд любопытства по поводу их отношений. Не такой сильный, чтобы давить, но он все же был. Лука вздохнул, качая головой. «Он там, Деннис Кштром. Мы вернем его». Я раскрыла рот, чтобы ответить, но замерла, когда задняя дверь уловки ударилась о рейки деревянной стены, едва не слетев со старых петель. Дверной проем заполнил собой Фиски, его грудь вздымалась. «У нас проблема». Мои ноги пришли в движение раньше, чем он договорил. Лука был сразу за мной. Мы бросились в заднюю комнату пивной. Там были Гуннар и Линкс, а также Никлас и Джунис. Но внимание мое привлекли двое запыхавшихся мужчин, глотавших воду из больших рогов. «Раум! Вали!» Я упала перед ними на колени. Их лица покрывали пот и грязь. «В чем дело? Вы же должны быть в дозоре!» «Нам пришлось убираться к чертям оттуда», — проговорил Раум между глубокими вдохами и несколькими глотками из рога. «Иро!» Я обернулась, услышав голос Никласа. Фалькин потирал подбородок, Джуни держала его за свободную руку, ее взгляд, прикованный к маслянистому пятну на половицах, сочился чистым ядом. «Что?» Я вновь смотрела на Раума и Вали. «Что с Иро?» «Наши имена выдали», — сказал Раум. «Иро мог и не узнать наших лиц, но пекло тут же насторожился, услышав имена. Нас с Вали раскрыли». «Проклятье!» — пробормотал Никлас. «Чертовски много сил ушло на перекраивание и ротации треклятых стражников, чтобы вы двое вообще туда попали». «Да», — сказал Гуннар. «У меня после этого 2 дня голова раскалывалась, паршивцы». «Знаю. Простите, друзья, но если Никлас не смешает нам какой-нибудь чудодейственный месмер, меняющий лицо, то мы в бегах». «Погодите», — я подняла руку. «Кто назвал ему ваши чертовы имена?» «О-о-о!» Раум поднял палец вверх, чтобы обозначить паузу, и сделал долгий глоток из рога. «Это был Кейс». Словно получив кулаком в грудь, я поперхнулась резким вдохом. «Кейс вас выдал?» Вали потянул шею в одну сторону и в другую. «Ненарочно. Вы же знаете, что мы использовали настоящие имена. И когда мы пробирались назад после его дела, там был Иро. Бесился из-за нашего отсутствия. Ну и где-то в разговоре Кейс их упомянул». «Погоди, какого пекла ты несешь? Он брал вас на дело?» «Он ходил без меня?» Лука сложил руки на груди. Меж его бровей залегла глубокая складка. «Не дуйся», — сказал Никлас. «Он не стал бы тобой рисковать. А ты все равно нужен нам здесь». «Дело в том, что он, мать его, даже не подумал мне рассказать. Вот уж не знал, что тебе так нужно, чтобы тебя любили, принц», — засмеялся Гуннар, тыкая ботинок Луки своим. Лука фыркнул. «Мне требуется проявление привязанности по меньшей мере раз в час, принц». На это прозвище Гуннар нахмурился. Он мог говорить что угодно, а вот получать то же самое в ответ ему было уже не так весело. «Сейчас начнем сначала», — сказал Раум. «Стоим мы, значит, у задних ворот, потому как задели нежные чувства Сабайна. И вдруг нарисовались эти черные глаза и спрашивают, а не хотим ли мы пойти поворовать?» Вали закатил глаза. «У Кейза была встреча с тем Фейри, за которым они с Лукой следили утром. Ничего мы не крали, но кость сломали». Раум расслабил плечи и издал вздох облегчения. «Боги, это было совсем как прежде. Смотреть, как наш мальчик запугивает и ломает кого-то. Ивар может изменить его чертовы воспоминания, но повелителя теней из его души вынуть не может». Я поморщилась из-за острого укола тоски, сжигающей мое сердце дотла. Чего бы я только не отдала, чтобы обменяться с Раумом и Вали местами и тем самым получить возможность просто снова постоять рядом с Кейзом. «Ну и что это было?» — потребовал Лука. «Чего Кейс от него хотел?» «Не могу тебе сказать», — ответил Раум. «Ты, мать твою, серьезно?» «Вполне. В основном потому, что мы сами толком не знаем. Что-то в Хемлиге привлекло его внимание. Он отправил этого Фейри на поиск информации о каких-то пропавших детях или непонятном лагере скитгардов». «Пропавших детях?» Одна из бровей Луки изогнулась, в то время как вторая нахмурилась, как будто в его голове возникла предательская мысль. «Как я и сказал, мы не знаем». Раум вытянул ноги перед собой и сцепил пальцы на животе. «Зато мы знаем, что Кейс не потерял хватку. Всего пара мгновений, и Фейри уже улепетывал в полном ужасе». Вали и Раум рассмеялись и подняли рога в знак того, что оба с этим согласны. «Что он там искал? Сейчас не так важно», — оборвала их Джуни. «Важно то, что теперь Иро знает, мы что-то замышляем. Он будет начеку, и Кейзу наверняка станет сложнее подобраться, как только Ивара поставят в известность». «Джуни права», — сказал Никлас. «Насколько мы все видели, настоящий Кейс буквально под самой поверхностью, и мы должны продолжать вытаскивать его. Он естественным образом сошелся с Раумом и Вали, с Лукой. Нам нужно посмотреть, что он сделает с той, кто сильнее всего пошатнет его мир». Все глаза обратились ко мне. Кровь неслась по венам, заставляя голову кружиться, но снаружи я сохраняла вид спокойный и невозмутимый. «Я готова. Более чем. Я уже говорила. Тогда я должен тебя подготовить». Лука испустил долгий выдох и подошел ко мне. «К моему месмеру нужно привыкнуть. Придется попрактиковаться. Дай мне несколько дней». «Несколько дней? Либо делаем все правильно, либо вообще не стоит пытаться», — сказал Лука. «Поверь мне, когда я использую на ком-то свой месмер, это сбивает с толку. Я в чем-то похож на тебя. Я краду твою память или твое восприятие себя самой. Я спроецирую иллюзию, но ты должна поддерживать связь в своей голове, используя собственный разум, как будто управляешь сном. Нужна практика, чтобы привыкнуть к моему месмеру. И если ты хочешь, чтобы иллюзия продержалась достаточно долго, то практика тебе понадобится». Я заскрипела зубами, разрываясь между нетерпением и желанием делать все правильно на каждом этапе. «Ладно, но будем делать перерывы. Я ваш настолько, насколько потребуется, Дениск. А как ты скроешь то, что вовлечен в это, если он знает о твоих умениях?» Лука замялся. «Никак. Кейс поймет, что я тебе помог. Все, что мне остается, это надеяться, что он утаит правду от моего отца. Иначе моя связь с Черным дворцом оборвется слишком скоро. Ну, или меня казнят». Это было как пощечина. Мысль, на обдумывание которой я даже не тратила время. Лука Грим засветит свой уникальный талант гипнотика. За всей своей яростью я даже не подумала о том, что он рискует не меньше нашего. «Начнем утром». «Я прослежу, чтобы Ханна была готова к своей роли», — сказал Вали. «Ей может потребоваться время, дабы понять, что нужно сделать». Лука протянул мне руку. «Если мы собираемся это сделать, я должен настоять на том, чтобы ты отдохнула. Пойдем. Или мое дивное признание в самопожертвовании вогнало тебя в ступор?» Уголок моих губ предательски дрогнул. Улыбка. Первая за недели. В этом не было ничего такого, и, по правде говоря, она больше напоминала гримасу. «Уверяю вас, лорд Грим, ступор — это не то слово, которым я бы воспользовалась, глядя на вас». Лука хохотнул и повел меня в переднюю часть пивной.